По случаю 5-летия со дня кончины великого руководителя Ким Чен Ира, газеты разных стран организовали спецподборку статей. Газета демократического конга «Лавнир» вместе с фотопортретом Ким Чен Ира на целой странице поместила статьи под заголовками «Навеки бессмертные идеи и заслуги руководителя Ким Чен Ира», «Вечный вождь корейского народа», «Ким Чен Ын – великий продолжатель чучейского дела». Малайзийская газета «Куанмин Жубао», поместив фотографии Ким Чен Ира и Ким Чен Ына, подробно познакомила читателей с бессмертными идейно-теоретическими заслугами Ким Чен Ира и его заслугами в Суньгунской революции. А декабрьский номер болгарской газеты «Искра», поместив фотографии Ким Чен Ына, писала о немеркнущих заслугах Ким Чен Ира, оставленных в деле объединения Родиной. Между тем, пакистанская газета «Куэта Дели Индепендент» с восхищением отозвалась о заслугах Ким Чен Ира, который выше подняв знамя Суньгун, предотвратил войну на Корейском полуострове и защитил судьбу нации.